Глава 16. Восток. Гора Епьеда была молчалива, как луна. Думаи смотрела на звезды с крыши храма. Сотни раз в такие ясные ночи рядом с ней сидел Канифа. Она нередко задремывала, потом просыпалась, укрытая его мехами, и чувствовала рядом его надежное тепло. Он пришел на гору, когда ей было 10 лет. 17 лет дружбы. 17 лет они виделись каждый день. Ей было страшно думать о расставании. Одиночество стало невыносимым. Она нырнула в окно, и ноги сами привели ее к знакомой двери. Когда Думаи отодвинула створку, Унора подняла простреленные красными жилками глаза. «Думаи». Мать утерла лицо. «Тебе надо поспать». «Хочется, чтобы эта последняя ночь тянулась подольше». Унора смотрела на преклонившую колени дочь. «Ты когда-нибудь сможешь меня простить?» «Нечего прощать. Мне больно от твоей лжи, но ты лгала, чтобы меня защитить. Даже своим воздушным змеем назвала, чтобы научить никогда не заглядываться вниз». «Этот самый совет и сделал тебя беззащитной», — покачала головой Унора. «Надо было рассказать тебе о дворе. Он отправит тебя жить с волками, а своих когтей ты не отрастила». «Когтей и у тебя не было. Ты женщина, а не волк». Унора выдавила слабую улыбку. «Знаешь, на первом году твоей жизни я почти не спала. В те дни все время боялась, что ты тут простынешь, что тебе не хватит молока. Я ставила твою колыбель поближе к себе, чтобы слышать, как ты дышишь. Мой мир держался на тебе, и все в этом мире грозило отнять тебя». Думаи тронула ее ладони. Они всегда были холодными, будто мать стала частью этой горы. «Однажды ночью великая императрица взялась присмотреть за тобой, чтобы я могла отдохнуть. Я всю ночь прорыдала от ужаса», — негромко рассказывала Унора. «Наутро твоя бабушка положила тебя мне на руки, и ты мне улыбнулась. С тех пор я спала спокойнее. Я научилась отпускать тебя побегать и поиграть. Но в конечном счете я все же допустила, чтобы мир пришел за тобой». Она закрыла глаза. «Мне так жаль, Думаи. Гора Епьеда научила меня выживать. Я любила здешнюю жизнь, и эту жизнь дала мне ты, мама», — твердо сказала Думаи. «Но если мне надо уйти, почему тебе не спуститься со мной?» Унора обняла ладонями ее щеки. «Они найдут способ использовать меня против тебя и твоего отца. Мне придется остаться с твоей бабушкой и молить великого Квирики о спасении моего дитяти». Она коснулась лбом ее лба. «Прошу тебя, мой воздушный змей, береги себя. Пожалуйста, долети снова ко мне когда-нибудь». До рассвета ее разбудила гладящая волосы рука. Мать стояла рядом, уже в дневной одежде. «Пора». Унора говорила тихо и хрипло. Под ее глазами лежали глубокие тени. Думаи, прежде чем встать, долго смотрела в потолок. Она оделась тепло и просто, как всегда. С тусклой лампадкой спустилась вслед за матерью по ступеням к поджидавшему снежному паланкину, запряженному тягловым валом. Носилки сопровождали 6 крестьян, готовых, если понадобится, подхватить их на руки. Второй паланкин, стоявший впереди, был уже заперт. Готов. «Внучка», — строго проговорила великая императрица, «тебя доставят в дом племянницы моего покойного супруга, госпожи Тапора. Ей я доверяю. Когда ты будешь готова, по городу распустят слухи о королевском шествии, и тебя перенесут во дворец. В тот дворец, что всю жизнь представлялся ей далеким светочем. Думаи задумалась, так ли он велик на самом деле. Речной хозяин Купоза Пафотая сейчас отсутствует. Он был регентом при твоем отце, рассказывала великая императрица. Он, как глава клана Купоза, будет самым грозным твоим противником. Его обаяние не уступает его проницательности и честолюбию. Берегись его. Думаи, чувствуя себя выслушивающим приказ солдатом, только и сумела кивнуть. «У тебя найдутся союзники. Не так много, как у них, но и ты не одинока». Великая императрица кивнула на второй паланкин. «Осипа будет среди твоих личных прислужниц». «Для нее это опасно». «Моя старинная подруга всегда недолюбливала гору». «Опасность велика, но она заверила меня, что предпочтет умереть, стоя на твердой земле». «И еще один человек предложил тебе свою службу», — добавила она. «Его Величество согласился принять Канифу в дворцовую гвардию. Он прибудет ко двору весной, так что Купоза не заподозрят его принадлежности к храму». Думаи забегала глазами от лица к лицу. «Нет», — сказала она, — «ему нельзя. Лазутчица Купоза его видела». «И ты думаешь, запомнила?» — подняла брови великая императрица. «Может, да, а может и нет. В любом случае, он хочет защищать тебя от теней». «Канифа!» — позвала Думаи. «Можно мне поговорить с тобой наедине?» Великая императрица далеко не сразу наклонила голову. Думаи отошла немного, и Канифа последовал за ней. Он всего раз покидал гору, чтобы побывать на костяной тропе Исунки, в святилище, выстроенном внутри рогатого драконьего черепа. Каменную мостовую, уложенную вдоль его ребер, вечно затягивал туман. То было чудо Сейки, память богов. Думаи ждала, что он вернется счастливым, а он сбил ноги и долго был не в себе от увиденного на земле. Он также врос корнями в гору, как гора в землю. Отойдя так, чтобы их не могли услышать, Думаи повернулась к нему. «Кан, ты не создан для жизни при дворе». «А ты создана?» Он скрестил руки. «Осипу там знают, меня нет. Я гвардеец, смогу бывать повсюду. И меня обучат держать копье, так что я сумею тебя защитить». «Певцы богов не сражаются». «И править им не положено». Он запустил руку под стеганый плащ. «Помнишь наши обещания? Мои». Он вложил что-то ей в руку. Прядь веревки, той, что всегда связывала их друг с другом. «Значит, вместе», — Думаи вздохнула, покорившись. «Будем надеяться на мягкое приземление». Канифа привлек ее к себе. «Скоро увидимся, принцесса Думаи». «Надеюсь, ты не станешь кланяться мне при встрече». «Придется, но я не против». Унора ждала ее у снежного паланкина. Она крепко обняла дочь. «Я, когда жила во дворце», — шепнула она ей на ухо, «танцевала каждое утро, даже на снегу. Тогда твой отец меня и увидел». Думаи прижалась щекой к ее плечу. «Каждое утро, встречая рассвет, я стану обращать взгляд на дворец Антумы. А я буду смотреть на гору Ипьеда каждый день, пока мы снова не увидимся». Они цеплялись друг за друга. Почувствовав, что мать дрожит, Думаи крепче прижала ее к себе. У нее болело в груди. Когда Унора отступила назад, Канифа оказался рядом, поддержал ее. И великая императрица тоже. Думаи позволила себе еще один взгляд на третью вершину. на далекий отблеск пика, золотой памятник ее мечтам, и нырнула в темноту паланкина. Едва подошвы ее оторвались от снега, и Думаи с Эпиеды не стало. На всем пути с горы вниз Нойзикен по Думаи тревожили сны. Ей снился белый дракон. Женщина в ловушке собственных костей, трещины, открывающиеся в высохшей земле. Она не знала, часы или дни прошли до того, как дверь отворилась, и ей помогли спуститься на землю. Земля. Впервые в жизни под ногами не лежал снег. Нет, она ступила на дорожку, ведущую к дому с зеленой крышей под краснеющими по осени листопадными деревьями. Вдали божеством возвышалась гора Эпьеда. Она впервые увидела гору, на которой прожила жизнь. Увидела во всем великолепии. Теперь она взирала на нее, онемев и благоговея. На три ее белых пика — когти дракона. «Принцесса?» — с любопытством спросил кто-то. Думаи опустила взгляд на седовласую, кругленькую, как груша, женщину, пялившую на нее глаза. «Ах, Манай была права. Вы так похожи на его величество». «В руках. Вы госпожа Тапоро?» «Да». «Простите мое удивление, принцесса Думаи», — поклонилась женщина. «Я Митера Потапоро. Ваша... О, дайте подумать. Троюродная сестра, как мне кажется, по деду. Добро пожаловать в мой дом». Она распрямилась и улыбнулась. «Да ты ли это, Осипа?» «Тапоро!» Осипа, опираясь на трость, прохромала к ним и взглянула на женщину. «Вижу, и ты состарилась». «Как не состариться!» — рассмеялась госпожа Тапоро. «Добро пожаловать в Антуму, друг мой. По тому немногому, что я знаю о горах, вам, верно, пока не здоровится. Здесь вы привыкнете к земле, а я подготовлю вас обеих к придворной жизни». «Я ее не забыла», — проворчала Осипа. «Как там говорилось? При дворе удача расцветает весенними цветами и опадает осенней листвой». «Боюсь, за время твоего отсутствия коварство там только прибавилось». Госпожа Тапоро поманила их за собой. «Прошу вас, входите и обогрейтесь. Не станем выставлять вас на глаза. Лучше, чтобы речной хозяин не знал о вашем приезде».